детка, можно мне с тобой? Отныне буду я лишь только твой герой. Я подарю тебе букет из синих роз. Поверь, моя любовь надолго и серьезно. Все мастерство своей любви. Окрасим новой краской старую кровать. Я учу тебя, как модно отдыхать.